Глава 8. Право, стоило $2 протащить мне в камеру газету. В среду днем я сидел на краю моей койки в тюремной камере и любовался первой страницей утреннего выпуска «Курьера», который сообщал: «В связи с убийством задержан майор армии США. Бывший помощник Нира Вульфа сидит за решеткой». Как сказал бы учитель школьнику, не просто хорошо, а превосходно. Майор армии США было позором. А уж бывший помощник Нира Вульфа и вовсе отлично. Чтобы привлечь внимание читающих ко второй странице, там были помещены наши с Вульфом фотографии. И статья оказалась тоже неплохой. Билл Прэтт не обманул моих надежд, что придало мне хороший аппетит, и я не пожалел еще $2, чтобы послать за едой, которая соответствовала бы случаю. От обедов я растянулся на койке и вволю поспал, восстановив силы, израсходованные за последние 2 ночи. Я проснулся от скрипа двери и, моргая, смотрел на охранника, который подал мне знак следовать за ним. Протерев глаза, я встал, встряхнулся, зевнул и пошел за охранником к лифту. Спустившись, мы вышли за решетку, отделяющую тюрьму от свободного мира, и, пропетляв по коридорам, очутились в офисе, где мне уже удалось бывать прежде. Все было привычным. Инспектор Крэмер за большим письменным столом, сержант Стеббинс, стоящий рядом и готовый на все, что не требует умственной деятельности. И в стороне еще один человек за столиком и при блокноте. Непривычным в этом офисе было пребывание Нира Вульфа. Он сидел на стуле возле стола Крэмера, и я вынужден был стиснуть губы, чтобы, увидев его не в спортивной одежде, не улыбнуться. На нем был темно-синий в тонкую полоску швитовый костюм, желтая рубашка с темно-синий галстук. Он выглядел очень респектабельным. Костюм, правда, был теперь ему несколько великоват, но меня это не волновало. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, но посмотрел. «Садись», — приказал Крэмер. Я сел, положив ногу на ногу, и принял весьма самоуверенный вид. Вульф отвел от меня взгляд. «Повторите коротко, что вы сообщили мне, мистер Крэмер?» «Ему это все известно», — буркнул Крэмер, положив кулаки на стол. «Вчера в 7:10 вечера миссис Чак, вернувшись в квартиру в доме номер 316 по Барнум-стрит, нашла свою внучку Энн Эймори мертвой на полу. Девушка была задушена с помощью шарфа, который остался у нее на шее. Патрульная машина прибыла в 7:21, уголовная полиция в 7:27, медицинский эксперт в 7:42. Девушка умерла от часа до 3 до их посещения. Тело увезли». Вульф поднял палец. «Пожалуйста, изложите основные факты насчет мистера Гудвина». «Их он тоже знает. На груди погибшей под платьем была записка, которую я вам уже показал, сочиненная Гудвином и подписанная Арчи. Листок был вырван из записной книжки, найденной при нем и теперь находящейся в моем распоряжении. Свежие отпечатки пальцев Гудвина были найдены на предметах мебели в квартире. 11 волосков были обнаружены под шарфом, завязанным на шее жертвы. Их сравнили с волосами Гудвина, и они казались совершенно одинаковыми. Гудвин был по этому адресу в понедельник вечером, грубо разговаривал с миссис Чак, пригласил Энн Эймори во фламинго-клуб, откуда он бежал вместе с ней при появлении там дамы, которую зовут... в данном случае это не имеет значения, как ее зовут. Вчера он опять был в доме номер 316 по Барнум-стрит и наводил справки о человеке по имени Фьюри, а затем, по-видимому, провел большую часть дня, вынюхивая что-то в округе. Мы еще не знаем всех подробностей. Двое из соседей видели, как он шел по Барнум-стрит недалеко от дома номер 316, между 6:30 и 7 часами с неким Роем Дугласом, который живет... «Достаточно», — рявкнул Вульф. «Арчи, объясни, в чем дело?» «Когда ему предоставили эти показания», — грохотал Крэмер, — «Гудвин отказался говорить. Против обыска он не возражал, и в кармане у него была найдена записная книжка. Он позволил нам провести микроскопическое исследование его волос с теми, которые были найдены на убитой у нее под шарфом. Но говорить он не желает. И после этого», — он кулаком ударил по крышке стола, — «у вас хватает нахальства явиться сюда, впервые оказать нам честь своим визитом и угрожать разгоном нашего отдела». «Я просто...» — начал было Вульф. «Минуту!» – заревел Крэмер. «Уже 15 лет я слушаю вашу болтовню, из которых 10 лет Гудвин ведет себя на грани риска. Дела обстоят следующим образом. В данный момент он не обвиняется в убийстве. Мы задержали его в качестве свидетеля. Он же ведет себя крайне нахально и захохотал, когда мы предъявили ему клок волос. Хотя вполне могло случиться, что он не заметил, как девушка схватила его за волосы и, попытавшись освободиться от шарфа, который он затянул у нее на горле, сунула туда эти волосы. Вы человек сообразительный, Вульф. Ни у кого нет таких мозгов, насколько мне известно. Поэтому попробуйте объяснить, каким образом волосы Гудвина очутились под шарфом. Вот почему мы готовы возражать против просьбы отпустить Гудвина под любой залог. Крэмер вытащил из кармана сигару, сунул ее в рот и вонзил в нее зубы. «Все в порядке, босс», — обратился я к Вульфу, изображая на своем лице улыбку. «Не думаю, что им удастся собрать достаточно доказательств, чтобы обвинить меня. Я уверен, что они не сумеют этого сделать. У меня есть адвокат, который вот-вот явится. Идите домой и забудьте про меня. Не хочу мешать вашим тренировкам». Губы Вульфа зашевелились, но он не издал ни звука. Он просто онемел от гнева. «Арчи!» — глубоко вздохнув, наконец произнес он. «Ты меня перехитрил! Я ничего не могу сделать! Даже уволить тебя не могу, поскольку ты сейчас у меня не служишь!»